Иисус открывает тайны. Однажды так много людей собралось послушать Иисуса, что ни одна комната не смогла бы вместить их. И тогда все отправились на берег Галилейского озера. Толпа теснила Иисуса к самой воде. Поэтому он вошел в лодку своих учеников, и они немного отплыли от берега. Теперь все могли видеть и слышать его. «Ну, хорошо», — сказал Иисус, сидя на краю лодки. «Что бы вы хотели услышать сегодня? Может быть, вы пришли только за тем, чтобы увидеть какое-нибудь чудо или услышать занимательную историю? Или вы действительно хотите узнать побольше о Боге?» «Слушайте, я открою вам сегодня некоторые тайны Царства Небесного. Царство Божье подобно дрожжам, кажущимся безжизненными, как маленький комочек глины. Положите их в горшок с мукой и водой и перемешайте все. Закваска в тесте не будет видна. Но, постояв в тепле, тесто начнет подниматься в горшке именно потому, что в нем находится закваска. Так и Царство Божие действует незаметно, но способна изменить все. Царство Небесное подобно сундуку с сокровищами, зарытому в землю. Однажды крестьянин вскапывал поле, и вдруг его лопата наткнулась на что-то твердое. Решив узнать, что это такое, он извлек из земли сундук. Он не поверил своим глазам, когда увидел, какие в нем были сокровища. Крестьянин забросал сундук землей и никому ничего не сказал. Потом он продал все, что у него было, собрал достаточно денег и купил это поле. Теперь сокровище принадлежало ему. Так и Царство Божие. Оно дороже всего, дороже всех земных богатств. «Теперь я раскрою еще одну тайну», — продолжал Иисус. «Бог действительно хочет, чтобы вы достигли Царства Небесного. Теряли ли вы когда-нибудь деньги? Если да, то наверняка переворачивали весь дом, чтобы найти их. И когда вы их находили, спешили рассказать всем о своей радости. Так и Царство Небесное. Каждый из вас, как потерянная монета, и для Бога несказанная радость найти вас. «Не бойтесь», — продолжал Иисус, — «каждый из вас дорог Богу. Он замечает даже птичку, попавшую в беду, а вы для Него дороже всех птиц. Бог даже знает, сколько волос у вас на голове». Слушатели заулыбались. Дети переглянулись. Их темные волосы были густые. Удивительно, если Бог знает, сколько их у каждого. Вглядевшись внимательно в окружающее, вы сможете понять некоторые из Божьих тайн. Видите это дерево? Вы можете сказать, что это хорошее дерево. Его ветки согнулись под тяжестью крупных и сладких плодов. Но посмотрите на дерево на соседнем склоне. Это дерево плохое, потому что его ветки тонкие и слабые, а плоды мелкие и горькие. Так же дело обстоит и с человеком. Хороший он или плохой, видно по его словам и поступкам. «Я не всегда буду с вами», — продолжал Иисус. «Я хочу, чтобы вы правильно распорядились своей жизнью, когда я уйду. Не ленитесь творить добро, заполните дни служением мне». Один человек отправился в путешествие, но перед тем дал денег каждому из своих слуг, одному больше, другому меньше, и приказал пустить их в оборот, чтобы получить прибыль. «Так и я оставляю вам свои слова. Вспоминайте их и поступайте согласно им. Придет час, и я вернусь снова как царь, которому Бог доверил свое царство, а вам нужно будет дать мне отчет». Трубы вострубят, ангелы соберут всех, кто принадлежит Царству Божьему со всех концов земли. Итак, бодрствуйте и готовьтесь. Есть две дороги, ведущие к разным целям. Одна из них широкая и гладкая, по ней легко идти, но вы не идите по этой дороге, потому что она ведет в царство сатаны. Другая, которую вам нужно выбрать, узкая и тернистая, найти ее нелегко, и идти по ней трудно. Но вы идите по ней, потому что она ведет в Царство Божие. старайтесь отыскать ее. Это самая великая тайна из всех.